С другой стороны, такого рода пробуждение не имеет абсолютно ничего общего с тем, о чем здесь идет речь, как о пробуждении. Факт того, что это называют переживанием пробуждения или последовательностью переживаний пробуждения, говорит сам за себя. Одно переживание среди множества других. Воздействие таких переживаний может быть непродолжительным, а может длиться значительное время, иногда годами, пока постепенно не исчезнет. Затем, если вам повезет, будет еще одно переживание. Это глубокий, замечательный опыт, навсегда все меняющий. Он истинно прекрасен. На самом деле это самое глубокое и значимое, что только может пережить человек. Это то, что называется мистическим опытом, с которым приходит мистическое знание. Но это по-прежнему сновидческий опыт, переживаемый сновидческим персонажем. Подобного рода пробуждение означает, что сновидческий персонаж проходит во сне через опыт пробуждения относительно предыдущего уровня его осознанности в сновидении. Однако все, что может случиться со сновидческим персонажем, случается во сне и остается сновидческим событием. Это по-прежнему часть всего того, чего не существует. Не о том идет речь здесь. Не это имели в виду мудрецы, говоря о пробуждении. То пробуждение, которое подразумевают мудрецы, не является частью всего. Оно есть конец всего. Это не опыт, и это не познание. Это не переживание пробуждения. Это оно. Не относительность, а абсолют. Это все, что есть. Это означает, что сновидение, включая сновидческие персонажи, через которых оно происходит, становится видным насквозь и как таковое прекращает свое существование. Становится ясно, что его никогда не было. Истинное пробуждение есть окончательное уничтожение, ощущение отдельного «я». О каком окончательном уничтожении может идти речь, если оно случается каждые выходные или каждые 3 года? Звучит так, словно еще осталось от чего освободиться. Если окончательное освобождение ото всякого ощущения отдельного «я» однажды случилось, то от кого еще можно окончательно освобождаться в очередной раз? Да, вполне очевидно, что то, о чем твердят эти учителя, отличается от того, о чем идет речь здесь, и что учителя называют завершенным, окончательным, полным, уводящим за пределы пределов. Можно сказать, что этот конец всего является концом всего, что не существует. Поэтому, когда происходит пробуждение, говорят, что ничего не случилось. В сновидении нет великого опыта. В нем невозможно обрести великое знание. В нем ничего не происходит, так как все происходящее – сон. Те, кто пытается «продать» упрощенное пробуждение, в кавычках, скажут вам, что при этом происходит нечто прекрасное. Истинный учитель скажет, что не происходит вообще ничего. Происходит выход из происходящего, выход из фантазии о том, что с кем-то происходит что-то. В этом смысл замечания Уэйна Ликкермена. Если вы хотите драматических, прекрасных, глубоких переживаний, оставайтесь в сновидении. Когда происходит пробуждение, все становится очень обыденным. Некоторые учителя, такие как Рамеш, уходят от этой путаницы, сводя использование языка пробуждения до минимума, если вообще пользуются им, и обозначая конец всего как понимание. Разумеется, это вносит новую потенциальную путаницу, поскольку люди думают, что это имеет какое-то отношение к пониманию чего-то, что совсем не так. И, конечно же, вся эта путаница сама по себе просто часть совершенного развертывания тотальности в сознании. Похоже, непонимание чаще всего происходит из-за недооценки. При чтении первоисточников, рассказывающих о полном уничтожении «я», большинство читателей вполне вправе подумать, что смысла в них немного. В конце концов, просветленный учитель, в кавычках, продолжает жить и учить, и, разумеется, выглядит как отдельное «я». Современному критическому чутью положено не доверять этим свидетельствам как фантастической агиографии, церковно-житейская литература, примечание редактора, или благочестивым приукрашиванием, или своего рода аллегории. В любом случае, в настоящее время невозможно найти того, кто бы соответствовал этим описаниям. Отсюда возникает недооценка. Пробуждение, скорее всего, не может быть настолько редким, настолько странным. Короче, история о пробуждении, рассказанная учителями, попросту не соответствует тому, что считается истинным и подлинным, ценным и полезным для того, чтобы превратить мир в более совершенное и просветленное место. Таким образом, тексты, дающие возможность осмыслить сновидение как сновидение, получают новую интерпретацию в свете нашего знания внутри сновидения.